Глава 12. Рассвет просыпался на поселок вместе с крупными хлопьями снега, покружил на крыле утомившегося за долгую ночь ветра, и утро, разлепив сонные веки, рассеянно бродило по городу, пытаясь поскорее передать свою смену короткому дню. Малинин смог добраться до их полевого штаба и сейчас сидел застывшим серым изваянием, до боли в глазах всматриваясь в одну точку и стараясь сохранять ясный рассудок, так как помочь Соне он мог, только находясь в ладах со своим разумом. Дверь открылась, загорелся свет, и в помещение зашел на удивление розовощекий Мамыкин, пребывающий в несвойственном для него прекрасном расположении духа. Криминалист перебирал голосом разные мотивы, подошел к чайнику, взял его в руки и, развернувшись к канистрам с водой, тихо взвизгнул, заметив сидящего за столом Малинина. «Ох, Егор Николаевич!» — выдыхая, усмехнулся Мамыкин. «Нормально вы меня так приободрили. Кофе будете?» «Я приличный вроде нашел в местном продуктовом бутике», — рассмеялся своей шутке криминалист и, продолжая напевать, налил в чайник воды. «Как у нас дела? Я сейчас кофейку выпью и пойду все материалы отрабатывать. Волшебной, знаете ли, бани здесь есть. Так пропарились, что просто вся простуда разом отвалилась. Так кофе налить?» Наконец, сквозь счастливую завесу воспоминаний и хорошего настроения, до Мамыкина добралось чувство тревоги, и он, отставив чашку, подошел к Егору. «Что с лицом?» — спросил он, уставясь на большой синяк на скуле. «В аварию попал», — глухо сказал Малинин. «А кто-то в курсе? В больницу нужно?» — засуетился криминалист. «Вообще, где все?» «Не знаю», — пожал плечами Егор. «Ты машину водишь?» — вдруг вскинул голову Малинин. «Да», — протянул Мамыкин. «А мы что, куда-то едем?» — осторожно спросил криминалист, прекрасно понимая, что просто так его навыками Малинин интересоваться не будет. «Да», — вставая с места, покивал Егор. «В морг». «Как я забыл!» — гася фитиль лучезарного настроения, проворчал криминалист. «У нас одна развлекательная программа на все случаи жизни. Хотя, мне кажется, у вас еще есть шанс, и можно было бы обойтись больницей». «Я недавно оттуда». «Зачем ушли?» «Мамыкин, поехали», — устало произнес Егор. «Я машину у участкового одолжил». «Она что, ездит?» Оказавшись за рулем УАЗика, обозрел кабину Мамыкин. «Хорош кривляться», — махнул рукой Егор. «Ты родом вроде не из дворца». «Водить трактора и тазы тоже не обучен», — довольно умело заводя машину, — сказал Мамыкин. «Показывайте дорогу. Я в этой вечной пруге вообще ни черта не помню». Отдуваясь, как после долгой ходьбы с тяжелым грузом за плечами, Мамыкин впихнул объемное тело УАЗика на расчищенное от снега пятно стоянки возле морга и, крякнув, заглушил машину. «А можно для совершения вояжа в обратную сторону вызвать кого-нибудь из ваших новых верно подданных? А то я боюсь впасть в депрессию». «Обратно я сам», — отрезал Малинин и вышел на улицу. «Ну что ж», — выходя следом, обронил криминалист. «Будем считать как за спасибо». Поморщившись от встречи с колким ветром, Мамыкин быстро заскочил в здание морга и, пройдя к кабинету заведующего, заглянул внутрь. «Привет!» — тягуче улыбаясь, Мамыкин зашел в кабинет Надежды. «И снова я у ваших ног!» «Ты чего здесь?» — хмурясь отозвалась Надежда. «Малинина привез, он, кажется, в аварию попал. Но уточнять я не решился, он слишком нервный. Их вчера машина сбила. Малинин в нокаут, а Соню похитили». Надежда махнула рукой остолбеневшему от новостей криминалисту. «Дай-ка мне телефон Елены, я ей позвоню. Она вроде баба с мозгами, вот пусть вашего Малинина на короткий поводок и посадят, а то он сейчас бед натворит». Малинин, тяжело дыша, прошел в самый дальний закоулок неуютного коридора, облокотился о холодный край каталки и несколько секунд ждал, пока набат гоняющего кровь сердца перестанет оглушать его, и он начнет слышать. Вчера в больнице, по указанию Елены, его чем-то выключили из процесса поисков, и Малинин понимал, что мера эта вынужденная. В противном случае они рисковали найти его замерзшим на улице, так как он, полностью осознав произошедшее, не хотел оставаться в стороне, игнорируя все разумные доводы. «Прячешься от кого?» — послышался голос Дениса. «Медикамент», — повернув голову в его сторону, сказал Егор. «Мне нужен допинг». «Тебе нужно лежать», — отрезал Денис и, войдя в прозекторскую, включил свет. «И желательно на больничной койке, а не здесь». Он потыкал в пустую твердь цинкового лежака. Малинин, тяжело переступая ногами, вошел следом и посмотрел на судмедэксперта. «Денис, мне очень нужно». «А у меня здесь что, аптека, что ли?» Зло гаркнул медикамент. «Денис, сейчас не время», — тихо проговорил Егор, и в глубине его глаз загорелись гневные искорки, явно показывая собеседнику, что спорить не стоит. «Я знаю, у тебя есть». «Егор, это опасно», — твердо сказал Денис. «То, что есть у меня, очень опасно», — повторил он. «А ты не заметил, что я вообще-то опасный парень?» Часто дыша открытым ртом, сказал Малинин. «Мне нужно работать. Она где-то у них». «Хорошо», — выдохнул медикамент. «Но ты должен понимать, что после ЧМТ любой допинг может очень губительно. Ты мне потом лекцию прочтешь». Устало наваливаясь на стенку спиной, сказал Малинин. «Егор, и никакого алкоголя вообще. Ты понял? Мне как-то не до вечеринок». «И сначала я тебя прокапаю», — развел руками медикамент. «Пошли в мои апартаменты». «Денис, хочешь сдохнуть? Тогда выйди отсюда. Придумай что-нибудь сам, а после приезжай ко мне, как все нормальные люди, с санитарами и в мешке. А если ты и правда хочешь спасти Соню, то делай, что тебе говорят». Малинин прекрасно знал о странном увлечении медикамента, который в минуты простой баловался с фармацевтикой и создавал для личного потребления серьезные препараты, не имеющие ничего общего с наркотиками, хотя его даже как-то попытались привлечь. Но хорошо оплачиваемые юристы быстро предоставили всевозможные экспертизы, после чего Дениса захотели заполучить к себе многие производители лекарственных средств. Но медикаменту совсем не хотелось болтаться на золотой цепи в такой же связке ценных специалистов, и он нечаянно запорол несколько тестов, чем закрыл себе путь к хорошей зарплате и звучной должности, а сам продолжил втихаря развлекать себя разными вкусняшками, всегда используя их только в благих целях. Сейчас Егор лежал в душной каморке, смотрел, как по прозрачной трубке в его вены, разбавляя кровь, льется желтоватая жидкость, и его шумящая голова потихоньку наполнялась сонным туманом. И последняя мелькнувшая мысль была о том, что чуть позже он удавит медикамента хитростью обездвижившего его. Тьма в голове Малинина расступалась, внутрь черепной коробки сыпались металлические звуки, доносившиеся сюда из помещения, где стерилизовали инструменты, и в пустотах мозга Малинина мелькнула странная мысль, что возвращаться к жизни в морге — это гротеск. «Сколько времени?» — хрипло спросил Малинин, разглядывая через сомкнутые ресницы сидевшую подле него Елену. «Вечер», — коротко ответила она и, налив стакан минералки, протянула Егору. «Денис сказал, чтобы ты выпил». «Ага. Только я сначала его найду», — перебарывая слабость и пытаясь встать, натужно проскрипел Егор. «Хорош, а?» — оборвала его Елена в несвойственной ей несколько грубой манере. «На, пей, и давай не будем истерить и проведем время с пользой», — твердо сказала Никонова. «Береговой с операми уже весь снег в округе перекопали. Они всех на ноги подняли. А ты сейчас будешь только мешать. По Софке новостей пока нет, телефон пробить не можем, это все. Иди умойся, и я хочу, чтобы ты кое-что прочитал». «Что?» — большими глотками осушив стакан, спросил Егор. «Егор!» С нажимом сказала Елена. «Приведи себя в порядок, а то ты уже совсем человеческий облик теряешь с этой своей любовью». «Что это?» — раздраженно спросил Малинин. «Слушай, хватит мне здесь институтскую барышню в период полового созревания изображать!» — гаркнула Елена. «Найди где-то внутри себя профессионала, он там точно есть!» Окрик Елены немного привел Малинина в чувство. Егор несколько секунд просто пялился в пол, потом встал и пошел на выход. После капельницы сна и живительной воды с пузырьками Малинину было значительно легче. Он, пошаркивая позаимствованными тапками, дотащился до сверкающего чистотой санузла, наполнил ладони холодной водой и, сунув в них лицо, замер на несколько секунд, прислушиваясь к тому, как внутрь него возвращается цепляющая за каждый нерв боль, но вместе с тем вокруг сердца оборачивалась колючей проволокой злость. Открыв дверь в душевую, Егор пустил воду, стиснув зубы, встал под лупящей льдом струи и, уперев ладони в кафель, несколько минут неподвижно стоял, пока из головы окончательно не выветрился болезненный туман. Выйдя, Малинин докрасна растер тело жесткой щеткой полотенца и, проскочив коридор, рывком вошел в каморку медикамента. «Выйди, я переоденусь», — не глядя на Елену, проговорил он. «На!» — женщина кинула на кровать пакет. «Чистую одежду тебе привезла. Я в машине», — коротко добавила она. Егор скоро натянул на себя широкие джинсы и свитер, сунул ноги в зимние кеды и, пройдя по коридору, увидел медикамента, пытающегося разгадать очередную загадку, высматривая ответ в раскрытом человеческом теле. «Спасибо», — отрывисто проговорил Малинин. «Но ты обещал». Медикамент, не поднимая глаз, покопался в кармане и протянул Малинину коробочку. «Не боишься встретиться со своими демонами?» — спросил медикамент. Малинин закинул в рот таблетку, похрустел твердой оболочкой и, пожав плечами, вышел, бросив на ходу. «Мы не знакомы, но, боюсь, их не существует». «Ты просто никогда не хотел их видеть», — тихо покивал медикамент. «Или не мог», — добавил он и вернулся к своей работе. Бешеный круговорот снега шлепнул Малинина по лицу, как только он высунулся наружу, схватил коркой еще влажные после душа волосы и, пытаясь оторвать от пуховика воротник, сопровождал Малинина до машины. «Сколько времени?» — спросил Егор. «Бистро еще открыто?» «Ночь почти», — покачала головой Елена. «Но в наш местный офис женщина, у которой ты еду заказывал, натащила ворох всего, просто несколько сумок с каким-то мужиком приперла. Откуда ты узнала, что случилось?» «Это вы думаете, что вас никто не видит. Городок здесь маленький, жизнь скучная, а все наши действия в диковину», — всматриваясь в дергающуюся снежную картинку, Малинин выехал на дорогу. «Я уверен, что полгорода даже знает, какого цвета у тебя трусы». «Откуда?» — неподдельно удивилась Никонова. «Потому что горничная, убирающая твой номер, чья-то соседка, подружка, мать, сестра и твои стринги 1100 — самое модное событие», — паркуясь возле здания, закончил свою мысль Егор. «Не думал об этом с такой точки зрения», — подняв брови, покивала Елена. Малинин, воткнув в замочную скважину ключ, вошел в темное и холодное пространство и, обернувшись на Елену, проговорил. «Сообразишь поесть, а я пока печь затоплю». Он на секунду замер и продолжил. «Впереди много работы, нужно, чтобы ничего не отвлекало». Рыжий огонек перекинулся со спички на край сухой бумаги, потянулся вверх, прикусил кончики тонких сухих веток, икнул горчинкой дыма, уперевшей в закрытую заслонку, и полетел вверх, рассыпаясь искрами, как только путь наверх был открыт. Егор скрипнул чугунной дверцей, присел за стол и, орудуя вилкой, быстро умял несколько котлет, миску салата и, втянув пол-литровую чашку кофе с молоком, выдохнул и посмотрел на Елену. «Ты спала?» «Обо мне не волнуйся», — сухо сказала Елена. «Я хочу, чтобы ты это прочел. Ты, к сожалению, ни разу не спросил, почему я так быстро уехала. Но, поверь мне, это было не просто так». Елена передала Малинину картонную папку, и тот, раскрыв ее, уставился в протокол допроса. «По окончании первого курса института я присутствовала на вечеринке в доме одного из сокурсников. Я не помню того вечера, но совершенно точно уверена, что подвергалась насилию как в физическом плане, так и моральном. Я абсолютно уверена, что надо мной провели странный и страшный обряд или эксперимент, участие в котором я не хотела. Но я была чем-то сродни подопытному кролику, на котором тренировались молодые люди, обладающие непонятной мне силой или желавшие ее обрести. Я практически не помню, кто там присутствовал, но я точно знаю, что в этом братстве или секте состоят несколько моих сокурсников». «И что это?» — Малинин поднял на нее глаза. «Это протокол моего допроса». «И кого ты допрашивала?» — поморщился Егор. «Ты не понял». Елена посмотрела на него в упор. «Допрашивали меня». «Что?» — несколько поменявшись в лице, проговорил Малинин. «Егор, после окончания первого курса института я поехала с ребятами на дачу. Что-то подпила и очнулась уже в совершенно другом месте, привязанной к столбу», — тихо сказала она. «Вокруг меня стояли юноши, лиц которых я не видела. Они резали мою кожу и клялись на моей крови». «Чего?» — у Малинина даже сел голос. «Того», — коротко ответила Елена. «Короче, послушай меня сейчас очень внимательно. Когда я в этот раз уезжала, я решила проверить прошлое Софьи». Елена подошла к окну. «Извини, но не нравится она мне. Но какая-то слишком слащавая и правильная. Совсем не знает, куда идет, но упорно лезет в самое пекло». «Короче», — Елена вымученно посмотрела на Егора. «Я не нашла ничего такого, кроме ее медицинской карты, где есть краткое упоминание, что однажды, еще в детстве, она поступила по скорой в больницу с резанными ранами. И все. Больше ничего. Такое впечатление, что все документы были изъяты, а потом она с родителями вроде как и уехала». «Ну да, только она совсем маленькая была. Возможно, сразу после инцидента они и уехали». «После какого инцидента?» «Не тараторь», Елена постучала пальцами по столу. Ей не просто так подсунули эти документы. Зная ее характерную особенность, а именно упорство, с которым она лезет куда не надо, ее мастерски заставили сюда приехать. Я наизнанку вывернула прошлое дохлого и нашла его сокамерника, когда тот сидел по малолетке. Так вот, сокамерник его сказал, что дохлый был просто одержим единственной идеей. Елена помолчала. «Идеей возрождения ям». «А почему ты до сих пор молчала?» Егор попытался встать, но тяжело сел обратно. «Почему?» «Егор, я не была уверена», — ответила Елена. «Просто не была уверена. Я проверяла факты. Я и так всю жизнь за ними охочусь, надевая на себя разные личины». Она поморщилась и судорожно вдохнула. «Охотишься за кем?» «За ними», — с нажимом сказала Елена. «Я мало что помню, но смогла по крупицам собрать почти полную картину. Однако многое не сходится. Но тогда, когда мы были у шамана, мне что-то показалось знакомым». Никонова помотала головой. «Особенно жест его этот тогда». Она провела пальцами по лицу. «Когда они пустили мне кровь, смешали ее с пеплом, и один из них сначала мне провел по лицу рукой», — Лена невольно содрогнулась, — «а потом себе. Я слышала от него всего несколько слов. Он говорил с сильным акцентом и совершенно точно сказал про Текулкас». «Шаман говорит вообще без акцента». «Столько лет прошло. Они же тогда все ровесники были. Он вполне мог убрать акцент». Елена пожала плечами. «Поверь, как бы я ни относилась к Соне, я бы никогда не пожелала ей пройти мой путь. Но с ней, похоже, что-то все-таки случилось в детстве». «Лена, я видел тебя...» — Малинин запнулся. «Голой. У тебя нет шрамов». «Нет, но были. Я столько заплатила пластическим хирургам, не поверишь». Елена присела за стол. «Иначе я бы с ума сошла. А так смогла себя убедить, что это просто дело, которое я уже очень давно расследую. Меня довольно быстро завербовали. Следователь был просто молодец. Он десятым чувством понял, что я не сломалась и хочу мстить. Я у него многому научилась». «Что с ним стало?» «Убили», — буднично пожала плечами Елена. «Он к кому-то подобрался, но мне не мог полностью все рассказать. Я тогда студенткой была. Он просто боялся». «Чего?» «Егор, ты сам видишь, с каким трудом нам все дается», — она помолчала. «Любой шаг. Это люди с большими связями и огромными деньгами. Эта организация», — Елена потрясла головой, — «просто очень древняя, и их много. Я не тешу себя надеждой, что мы сможем их остановить. Но та ячейка, которая тогда из меня сделала клятвенный столб, за это поплатится». «Странное выражение», — Егор помолчал. «Клятвенный столб». «Они это так называли», — Елена покивала. «Они же снимали все на пленку, чтобы уже никто из них не мог отвертеться, и на каждого был компромат. А тот следователь, у него были личные причины? Почему он копал под них? Они убили его жену, когда она ждала ребенка. Почему ты мне все давно не рассказала?» «Потому что я никому не верю», — она помолчала. «Потому что мне страшно за тебя. Ты такой...» Елена подняла на него глаза. «Бесхитростный, прямой. Да и мне совсем не хотелось, чтобы ты знал такие подробности о моей жизни. Но сейчас нужно выручать Соню, поэтому...» Елена оборвала свой рассказ на полуслове. «И на днях я звонила Соне и задала вопрос про тот случай». «Что она сказала?» «Она ничего не помнит», — Елена помотала головой. «Сейчас главное понять, почему дохлый передал документы именно Соне, потому что если она прошла через какой-то ритуал, то дохлый ну никак не мог этого сделать. Он ее от силы лет на 5 старше». «У нее тоже шрамов нет», — в некоторой прострации обронил Малинин. «Может, тоже пластика?» — Елена пожала плечами. «Тогда она должна была знать, что с ней случилось». «Не обязательно», — Никонова покачала головой. «Вспомни Лизу. Ее убедили, что она попала в аварию». «А ты у Сони про шрамы спросила?» «Малинин, мы с ней, как ты понимаешь, не лучшие подружки, чтобы я про такие вещи спрашивала по телефону», — Елена развела руками. «Я надеялась спросить все по прилете, да и разговаривала она со мной довольно сухо и скупо». «Ты должна была мне все рассказать!» Егор стукнул по столу кулаком, и в этот момент ему показалось, что пространство раздвоилось, но картинка сразу же вернулась на место, и Малинин просто недовольно поморщился. «Малинин, ты давно на себя со стороны смотрел. Ты то в любовной горячке бьешься, то бросаешься на всех. Я ведь не зря с тобой говорила. И хотя я меньше всех хотела, чтобы ты отошел от дел, так как менять следователя сейчас — это преступление, но твоя постоянная истерика не дает шанса для стабильной работы». «Ладно, давай по делу», — отрезал Егор. Дверь с улицы распахнулась, в помещение ввалились абсолютно заиндевевшие оперативники, и Дымов, сбросив насквозь вымокшие перчатки, сходу прижался к печке и прикрыл глаза, держась за горячий дымоход красными руками. «Вы откуда?» — покосилась на них Елена. «На труп выезжали», — буркнул Береговой, сооружая себе бутерброд из куска булки, майонеза и котлеты. «Простите, жрать охота. Короче, участковый позвонил, что в подвале одного из домов труп женский нашли. Мы рванули туда», — с набитым ртом продолжил докладывать Береговой. «Приехали, а там проход в подвал снегом завалило. С крыши сошел. Мы минут 40 лопатами махали, чтобы разгрести там все». Береговой шумно отхлебнул из кружки. «Оказывается, там бабулька скончалась, а соседки не признали». «Кого не признали?» — покосился на него Малинин. «Ну, бабку не признали», — немного нервно отозвался Береговой. «Они увидели ноги в сапогах женских. И давай орать, и участкового звать». «Вы спали?» — обведя троих оперативников тяжелым взглядом, спросил Егор. «Нет», — покачал головой Береговой. «Мы на место выезжали. Потом пытались по камерам в аэропорту что-то рассмотреть, но глухо. Мы даже к Кадарию смотались. Он следопыт знатный. Но он под этим...» Береговой выматерился. «Снегом. Тоже ничего не видит. Единственное, что сказал, осмотрев вашу машину, что нужно искать внедорожник, чтобы с кенгурятником был. Вот так просто лоб в лоб вам бы у вас не распахали». «Так», — Малинин жестом остановил Берегового. «Поезжайте в гостиницу спать. Смысла сейчас здесь сидеть нет, а утром мне нужны ваши свежие головы». «Ты тоже», — он посмотрел на Лену. «Ты сама знаешь, что нет никакого смысла искать в уставшей голове свежие мысли». Оставшись один, Малинин подошел к окну, несколько минут стоял, глядя сквозь свое отражение на соседнюю стену, а потом, вернувшись к столу, глянул на часы, подошел к доске, из которой они с Береговым соорудили своеобразный офисный мольберт. Принтер, оживший в ночи, без конца выдавал черно-белые фотографии, схемы, полосы текста, и Егор методично крепил листки на доску, и когда утром полевой штаб стал оживать, то каждый, кто приходил, по несколько минут зависал возле визуального воссоздания их расследования. «Все в сборе?» — оглядев малочисленную команду, спросил Егор. «Все», — цыкнул Денис. «Вот только я здесь зачем?» «На свет белый посмотреть, а то ты забыл, как он выглядит», — отмахнулся Егор. «Значит, ситуация следующая», — вздохнул Малинин, подходя к доске. «Когда я в первый раз увидел шамана, то он мне сказал, что Айнана готовит что-то типа свадебного подарка Текулкасу, и обмолвился, что она зря старается, так как невеста должна быть не из этих мест». «Приехавшие, что ли?» — подал голос Шмелев. «Поехавшие», — буркнул Береговой, покоя на руках гудевшую болью голову. «Не перебивай». «Именно. И как мы видим», — не обращая внимания на оперов, проговорил Малинин. «Все девушки, которых можно отнести к жертвам Айнаны, действительно сюда приехали, включая Софью. И теперь нам нужно ответить на первый вопрос. Почему?» «Вряд ли прилетевший сюда сотню лет назад злой дух перед приземлением послал короткий месседж своим подданным. Типа, когда будете меня будить, хочу экзотики, и мне нужна невеста не из этих мест». «Кажется, за ночь Малинина подменили», — шепнул Мамыкин Береговому. «Он в жизни так не разговаривал». «Хорошо, что криминалиста прежнего оставили», — отрезал Егор. «Так вот, по какой причине сюда приехала Софья, мы знаем. Теперь нужно понять, почему приехали остальные, и с этим сейчас на удаление разбирается Унги. Нам удалось опознать девушку из склепа и ту, что сняли с дерева». «На труп из склепа разослали ориентировки, пока ответа нет», — пожал плечами Береговой. «По основным местам в городке поспрашивали, никто ее здесь не видел. А та, что на дереве сидела... Это Батурова Ольга Ильинична, 2001 года рождения. Она приехала сюда оформлять наследство, у нее бабка умерла, и завещала ей квартиру. Кстати, по соседству от судмеда Пальцева», — закончил Береговой. По тем жертвам, у которых были найдены капсулы, Унги выяснила, что за всеми числились кредиты, пожала плечами Елена, но осеклась, когда дверь открылась, и на пороге появилась сама следователь Алас. «Я не понял», — встал со своего места Береговой. «Здравствуйте, еле добралась», — отряхиваясь от снега, проговорила Унги. «Таксистов нет? Пришлось ехать на такой большой машине вместе с вахтовиками. Спасибо ребятам, а то бы я ни за что не успела к совещанию». «Здрасте», — — разулыбался Шмелев, когда Унги сняла шапку, и по ее плечам рассыпались светлые локоны, но тут же потух под тяжелым взглядом Берегового. «Ты решила приехать?» — спросил Малинин. «Нет, я должна остаться в стороне и смотреть через висящую картинку в мониторе, как вы без меня справляетесь». Унги включила чайник. «И все потому, что Юри, какая-то гадалка, что-то там рассказала, руководствуясь кофейной гущей. Короче», — присаживаясь к столу, — проговорила она. «Волшебных дел мастер дал мне координаты одной мадам, которая промышляла». Унги остановилась. «Прошу заметить, промышляла, так как навестили мы ее с питерскими коллегами и нашли массу интересного в ее а-ля магическом офисе. Так вот, когда она оказалась вне своей обители, то стала активно сотрудничать со следствием и сливать всю нужную и ненужную нам информацию». Унги выдохнула. «Даже активно предлагала стучать на сокамерниц, когда будет отбывать наказание». «Ближе к делу», — попросил Малинин. «Короче, эта дама организовала школу для ведьм, так сказать». Унги заварила себе пакетик чая и продолжила. «Но наряду с этим сделала еще и онлайн-школу, где можно было почерпнуть сакральные знания. И где-то полгода назад к ней обратился неизвестный через мессенджер с просьбой подобрать девушек для проведения ритуала, но, как она выразилась, просили сильно зависимых от чужого мнения и таких, — Унги задумалась, — недалеких, что ли. И сейчас я совершенно точно понимаю, что две первые найденные жертвы были ее ученицами». «Номер заказчика или что-нибудь еще?» — спросила Елена. «Номер есть, но толку мало», — Унги пожала плечами. «Питерские коллеги попросили своих интернет-гуру, но те ничего не нашли». «Я, конечно, не маг и не волшебник», — подал голос Мамыкин. «Но только меня удивляет, что в сухом остатке для ритуала к шаману приглашали через онлайн-школу ведьм», — скривился криминалист. «И все те ингредиенты, что я находил в уликах, не имеют отношения к шаманским практикам». «Ты откуда знаешь?» — покосился на него Малинин. «Я сказал», — несколько виновато улыбнулся Дымов. «Я увлекался такими вещами и увлекаюсь. И после знакомства с материалами у меня складывается такое впечатление, что кто-то надергал части ритуалов из разных верований. В принципе, как я понял, Софья», — Дымов не очень уверенно произнес ее имя, — «разбиралась в этом вопросе. Странно, что она не заметила». «Она-то, может, и заметила, но только вот коммуникация у нас нарушена была», — поспешила ответить вместо Малинина Елена. «Соня в последнее время постоянно в библиотеку ездила», — вскинул голову Егор. «Костя, раз уж ты спец в сакральном, то дуй в библиотеку и посмотри, какие материалы она там искала. Вдруг и мы поймем, что она изучала». «Хорошо. Прямо сейчас?» «Нет, у тебя отгул до завтра, да и потом можешь не торопиться», — съязвил Малинин. «Выполняйте, Константин», — негромко сказала Елена. «Унги, позвони в редакцию поисков и спроси, зачем приезжала Соня», — в задумчивости проговорил Малинин. «Соня что-то нащупала, но хотела проверить информацию». «А может, на шамана надавить? Его же дочь дурью мается», — чуть сжав кулаки, сказал Шмелев. «На голову себе надави», — покачал головой Береговой. «Бесполезно», — согласилась Елена. «Добираться очень далеко, погода нелетная, да и не скажет он ничего, а может, и вовсе не принять, так что зря потеряем время». Дальше жестом остановила посторонние разговоры Унги. Все девушки, у которых обнаружили капсулы в гайморовых пазухах, брали кредиты и снимали наличку. По нескольким понятно, что это на пластическую операцию, по некоторым нет, так как там был потребительский, то есть они могли не указывать, для чего берут деньги. И да, сразу отвечу на вопрос, каждая из них упоминала в семье про пластику. «Так, хоть какие-то обрывки картинки начинают складываться», — тихо проговорил Малинин. «Денис, может, все-таки есть что-то общее в убийствах с озера, в пещере, в городе?» «Кроме того, что все мертвы, ничего общего», — покачал головой медикамент. «Ни по способу убийства, ни по времени, ни почему вообще. Мы даже группы крови проверили, и те разные. Но объединять их могла эта школа, и, как выразилась хозяйка этого заведения, недалекость. А она, поверьте мне, очень четко читает людей». Унги сверила что-то в своих записях. «Да нет, я думал, что, может, ритуал какой в убийстве тоже есть». Егор поднял трубку и протараторил. «Да, Антон Павлович, я знаю, что это вы». «Где?» — удивился Егор. «Понял, едем», — и, положив трубку, добавил. «Кадарий не смог до нас дозвониться. Он к себе в сторожку приехал и увидел, что там, где нашли первую жертву, неподалеку полыхает костер. Он один не пошел, нас ждет. Там, кстати, Айнана вместе с Юргинаем последний раз отдыхали. Береговой со мной, и Шмелев здесь. Кстати, вы помните, что на ноже, который шаман подарил Кадарию, тоже был цветок жизни? Унги, подумай, как это может быть связано?» «Уже, но пока не понимаю». «Посоветуйся с Дымовым». Малинин натянул пуховик и, остановившись на пороге, обернулся. «Елена и Унги отсюда без сопровождения никуда». «Шмелев», — Малинин посмотрел на него долгим взглядом, — «под твою ответственность». «Будет сделано», — подскочив, отрапортовал молодой человек. Быстро погрузившись в машину, Егор с третьей попытки завел неповоротливый УАЗик участкового и, грызя колесами свежий снег, поехал в сторону выезда из Тыкулкаса. «Хорошо, хоть дорогу пробили до него», — косясь на высокие снежные отвесы, идущие по бокам, сказал Береговой и добавил. «Это вы ее позвали?» «Нет», — отрезал Егор, — «и удивлен не меньше тебя. Но Унги уже здесь, так что постарайся как-то принять этот факт». «Так же, как вы это делаете?» — с некоторым вызовом спросил Юра, но тут же осекся. «Простите, вы вообще как? Если ты меня спрашиваешь как мужчину, у которого похитили невесту, то очень плохо. А если как следователя, то как обычно никак», — Малинин покивал. «Никак, Юра, потому что иначе я не смогу ее найти и сойду с ума». Остановившись у домика Кадария, Егор увидел, что мужчина уже вышел их встречать, снарядив два снегохода, и нетерпеливо переминается с ноги на ногу, поглядывая в сторону реки. «Что там?» — пожав руку егерю, спросил Егор. «Я приехал собак кормить», — несколько нервно сказал Кадарий. «Все было как обычно. Мне еще сетку нужно было подновить и промазать у входа, чтобы дикий зверь в вольер не полез. Я уже заканчивал. Как вдруг на другом берегу, как раз где Юргина и Сайнана и тогда отдыхали, взвился костер, пламя метра на два. Может, бензином полили, не знаю. Только вот подход туда только от меня. Зимой ни с какой стороны не подойти, а следов нет. Да и кто там может быть?» «Ладно, поехали», — пересаживаясь на снегоход, сказал Егор. «Как Юргинай?» — коротко спросил он. «Так же», — махнул рукой Кадарий и, прыгнув в седло, вывел машину вперед. Широкие полозья легко летели поверх толщи снега. Малинин, научившийся еще прошлой зимой легко управляться с такой техникой, шел вслед за лесничим, и вскоре они подобрались к входу в пещеру, где на пятачке открытой площадки между раскаленных головней все еще метался огонь. «Надо будет Мамыкину часть костра привезти», — пробормотал Береговой. «Я его самого сюда не потащу». «Кадарий, ты здесь? Мы внутрь», — напряженно сказал Егор. «Аккуратнее». Стараясь ступать как можно тише, Егор продвинулся вперед, в ту сторону, откуда доносились звуки, похожие на неровное дыхание, и, как ни странно, падал свет, прорубая плотную массу неподвижной тьмы, еле-еле разрываемую светом от фонарей. Егор потихоньку сместился вперед, чуть пригнувшись, вошел под низкую притолоку, провел рукой по ледяному шершавому от инея каменному боку пещеры и пошел вперед, высвечивая себе фонариком путь. Вдруг край глаза царапнул знакомый символ. Малинин резко остановился, переведя пятно света на олевшую свежей кровью надпись. Полковник явственно видел подтеки, стекшие под жирную полосу, вдавленную в щетинящийся изморозью камень. И было понятно, что одна из капель совсем недавно остановилась в своем стремительном движении вниз. Каждый шаг предательски хрустел, налетевший пылью, осторожные движения гулко раскатывались во все стороны, и Малинин подумал о том, что если их хотели бы убить, то все уже могло и случиться, и терять время, заманивая его поглубже, было незачем. Впереди неожиданно мазнул по стене отблеск света. Егор обернулся на Берегового, показывая, что нужно погасить фонарь, затем потушил свой и дальше шел, сосредоточившись на слабых световых всполохах, которые, судя по звукам, шли от костра. Вскоре перед ними возник каменистый берег подземного озера, над головой угрюмо нависли низкие своды пещеры, а вода внизу отражала каждый камень, каждую трещинку, каждую морось, придавая месту жуткую симметрию. Казалось, озеро знает, что здесь происходит. Оно видит и понимает все, таящееся в его глубинах, но хранит молчание, и даже у ветра, иногда залетавшего сюда, не было сил, чтобы поколебать эту мертвую тишину. «Егор Николаевич», — сдавленно сказал Береговой, указывая на спокойную воду подземного озерца, на поверхности которого, раскинув руки, лежала девушка. «Да вижу я», — вздохнул Малинин. «Странно, она как-то на воде лежит. Вроде как притоплена, но держится». «Ну да. Это официантка из кафе». «Настя», — тяжело вздохнул Егор, но сразу осекся, когда его слуха коснулся сдавленный стон. «Тихо!» — прошептал он. «Здесь кто-то есть», — одними губами добавил он. Движение с другой стороны озера пригвоздило их к месту. Малинин схватился за пистолет, но стрелять в пещере было чистым безумием, и теперь он просто стоял и смотрел, как практически от стены, из невидимого с их места прохода, отделилась тень и, выйдя на освещенную часть небольшого естественного бортика, остановилась. «Нам нужен посох», — сказала фигура. «Айнана?» — проговорил Малинин. «Айнана, это ты?» «Да». Девушка сделала шаг вперед, и теперь ее было хорошо видно. Лицо ее было темным, щеки прорезали глубокие морщины, глаза заволокла мутная белесая пленка, отчего казалось, что в округлых прорезях остались только белки. Сама девушка стояла на краю, раскачивалась и твердила только одно — «Нам нужен посох». «Айнана, мы тебе поможем», — добавив теплоты в голос, сказал Егор. «Оставайся на месте и не двигайся. Я за тобой приду». «Если ты подойдешь ко мне, то она умрет», — чуть громче сказала Айнана. «Привези сюда посох, и она будет свободна». «Кто?» — Малинин часто задышал. Его пальцы невольно подобрались в кулак, словно Егор сам себя останавливал, чтобы не сдвинуться с места. «Софья!» Береговой для надежности схватил Малинина за руку и отдернул назад, когда тот сделал неосознанный выпад, потому что имя Софьи прозвучало как выстрел. «Посох нужен послезавтра. Не успеете, она умрет. Уходите!» Она помолчала и добавила, указав на плавающий в воде труп. «Ее не трогайте. Тронете, здесь все взлетит на воздух». Не помня себя, Егор добрался до выхода, вылетел наружу, упал в снег на колени, воткнул руки по плечи в наст и, опустив горящую гневом голову внутрь пылающего холодом сугроба, сдавленно закричал от своего бессилия.